9. Альфа-зона. Пещеры Сапаранти. Когда-то в пещерах действительно имелось немало интересного. Подтверждения этому были рассыпаны на каждом шагу. Жаль, что именно рассыпаны. Обломки, осколки, припорошенные пылью вещи, какие-то обрывки упаковки, бутылки и множество прочих артефактов, оставленных спешно покинувшей подземные лабиринты цивилизацией. Интересно, что некоторые предметы сохранились вполне прилично, и в Нижнем мире их наверняка растащили бы какие-нибудь сталкеры. Но здесь все было иначе. Брошенный хлам остался почти нетронутым, словно он был радиоактивным. Местами даже сохранились небольшие магазинчики, при взгляде на которые не верилось, что теперь все это богатство никому не принадлежит. Дорогие сувениры на витринах лежали аккуратными рядами, кресла для посетителей остались на своих местах, а на столиках стояли чашки для напитков и вазочки с карамелью. Казалось, только подай голос, и откуда-нибудь вынырнут соскучившиеся по клиентам продавцы. Одно портило картину. Вездесущая желтоватая пыль. Она покрывала все вокруг толстым слоем, разрушая иллюзию. Когда группа, которую Андрей и Муха догнали довольно быстро, спасибо спасательному дрону-светлячку, спустилась на два уровня ниже, в лабиринты особого назначения, как выразился Муссон, пришла пора удивляться еще сильнее. В потолках местных тоннелей уже не было дыр, а потому в эти места не проникла пыль с пустоши. И здесь уцелели не отдельные магазинчики, а целые торговые ряды. Можно сказать, улицы, к тому же работало освещение. Потолки тоннелей были выкрашены светящейся краской, которая освещала подземелье более чем удовлетворительно и без всяких источников питания. По утверждению альфийца, свечение должно продлиться еще не меньше года. «Довольно простая вещь», – добавил Сансаныч. «Перекрашивай раз в пару лет, и нет проблем. Одно условие – никакого солнечного света. От него краска мгновенно теряет свои свойства и осыпается. Пыль на верхних уровнях наполовину состоит из этой краски». «И мы дышали этой фигней?» – Муха поморщился. «А я-то думаю, чего тут химией какой-то воняет?» «Она безвредная», – сказал Муссон. «Краской нельзя отравиться». «Да, краска сделана из натуральных компонентов», – согласился Беляев. «Иначе ее не стали бы применять в пещерах, где играют дети, а взрослые лечатся. Альфийцы себе не враги. А еще они очень трепетно относятся к пещерам. Здесь применялось все только натуральное, экологически чистое, безвредное, в том числе и для самих пещер. Уровнем ниже есть гроты со сталактитами и сталагмитами, а эти образования очень чувствительны к изменениям микроклимата». «Поэтому чем глубже, тем больше толкнулось народу?» – Муха скептически хмыкнул. «Вот уж забота о микроклимате». «Это последний общедоступный уровень. Ниже лежат пещеры мирового значения. Допуск в них имели только специалисты – археологи и спелеологи». «Еще мастера-спасатели», – добавил Муссон. «То есть ты имел?» – спросил Андрей. «Мы идем туда?» «Мы пойдем туда. Поэтому я знаю план этих уровней тоже, да». «Чудно как-то говорит», – Муха снова усмехнулся. «Будто бы задом наперед. А ну, Муса, посчитай от 1 до 10». «Отвяжись, ему не до того». Андрей отстранил Муху. «Займись лучше товарищами. По-моему, Каспер приходит в себя. Помоги ему очухаться». «Как я помогу?» – Муха пожал плечами. «Пинка ему дать для ускорения процесса». «Придумай». Лунёв окинул взглядом обоз. Муха в силу индивидуальных особенностей организма привык к альфа-миру гораздо быстрее других гостей. Но постепенно приходили в себя и остальные. Кроме Каспера начал озираться и Бибик. Не такие привычные к стрессам Захар с Соней пока оставались заторможенными, но и у них в глазах уже светилась мысль. Андрей обернулся к Муссону с Беляевым. «Какие могут быть узкие места на пути?» «Только одно», – Беляев кивком указал в сторону ближайшего перехода на верхние уровни. «Мы идем слишком медленно. Перехватить нас вряд ли смогут, а вот догнать – запросто». «То есть дырявых тоннелей больше не будет?» Ни дырявых тоннелей, ни оврагов. Мы слишком глубоко. Здесь своды гораздо прочнее». «Мы намного оторвались?» Андрей адресовал вопрос Муссону. «Серые далеко?» «Это плохо», – вдруг заявил альфиец. Он взял паузу, но Лунёв не спешил заполнять её вопросом «почему?». Андрей решил дождаться, когда Муссон перейдёт от неожиданного резюме к обратной цепочке вводных мыслей. «Отсюда труднее выйти?» – вместо Андрея спросил Беляев. «Или здесь меньше лабиринтов, где можно спрятаться?» «Мы не сможем отслеживать передвижение врага. Чем глубже, тем слабее альфа-сеть. Чтобы выйти, нам надо добраться до пещер, которые лежат ещё двумя уровнями ниже». «Но ты ещё способен следить за серыми?» «Они очень быстро идут, хотя и заглядывают повсюду, тратя на это время. Мы опережаем их всего на 3 пещеры. Они близко, да». «Вы очень сильно их рассердили», – вздохнув, сказал Беляев. «Да что там рассердили? Они в ярости». «Тебе-то откуда знать?» – спросил Муха и покосился на Сан Саныча с неприязнью. Он вернулся с Каспером за руку и, прежде чем снова вклиниться в разговор, поставил приятеля перед Андреем, как бы отчитываясь о проделанной работе. Дал пинка, завёл, но клиент пока явно не прогрелся. Едет, но всё ещё подтормаживает. «А ты на их месте не разъярился бы?» – Беляев возмущённо округлил глаза. «У них 2 трупа и ещё 2 тяжело раненых. Для серых это катастрофические потери, просто какой-то Сталинград». «Ты тоже, что ли, этот?» Муха приставил палец к колбу антенной. «Электроник. Откуда статистика?» «У меня, считай, смартфон с местной симкой имеется», ответил Беляев в тон Мухе и похлопал по нагрудному карману. «Постоянный безлимитный доступ. Между прочим, альфа-сеть не на шутку встревожена и не одобряет ваши действия, господа рубаки». «То есть лучше бы серые нас порвали? Так твоя сеть считает?» «Мы не хотим крови», – вмешался Муссон. «Мы были бы рады вас примирить». «Поздняк, метаться», – вдруг хрипло выдохнул Каспер. «Отпустила. Прикиньте, я всё слышал и понимал, но только сейчас отпустила. Будто бы скорлупа треснула, и я как бы вылупился». «Влупись обратно, цыпа», – Муха поморщился и махнул рукой. «Не до твоих переживаний сейчас. Надо какой-то план придумать. Старый, чего делать-то будем?» «Ничего тут не поделаешь», – пробасил вдруг Бибик. Его тоже отпустило, но Квестер пока стоял у стеночки, придерживаясь за неё обеими руками. «После устроенной вами мясорубки серые наверняка конкретно возбудились. Пока мы тут будем перетирать, накроют всех одним большим тазом шаровой окраски. Кого-то надо у прикрытия оставлять, а остальным ходу в нейтральную воду». «Ты тоже всё слышал и понимал?» Муха смерил Квестера недоверчивым взглядом. «Ещё с момента посадки». Бибик с усилием повернул голову вправо-влево. «Какой стажёр за шурвал держался? Мягче сесть было нельзя. Тряхнуло так, что у меня шею заклинило». «Компресс сделаешь, всё пройдёт», – Муха ухмыльнулся. «Старый, ну чего?» «Андрей!» «Да слышу я тебя». Лунёв достал из кармана 2 стреляющие трубки. 3 секиры, вот эти пушки плюс кинжал. «Секиру не отдам», – заявил Муха. «Мы с ней друг друга полюбили». «Будет когда-нибудь дочка, так её и назови», – язвительно проронил Каспер. «Секирой Михайловной». «Не назову, но эту не отдам». «И не надо», – Андрей бросил одну из серых трубок Мухе. «Пока что всё оружие останется у нас с тобой и у Муссона. План прежний. Все уходят к дальним выходам, а мы с Михаилом придерживаем серых». «Вы не поняли», – попытался возразить альфиец. «Вам больше нельзя убивать серых. Это требование альфа-сети». «Мы не собираемся», – повысив голос, оборвал его Андрей. «Мы их задержим, только и всего». «Каким образом?» «Мы обрушим пару тоннелей у них на пути». Андрей направил серую трубку в потолок. «Это...» – Муссон замялся и покачал головой. «Нежелательно. Пещеры Сапаранти – мировое наследие». «Пишите жалобу в ЮНЕСКО», – заявил Муха. «Лично для меня главное наследие – я сам. Погибать, сохраняя пещеры, не готов. Мне ещё дочку секиру стругать, если мамку ей найду. И вообще вся жизнь впереди, так и передай своей долбанной сети». «Мы понимаем вас и согласны, что жизнь дороже камня». Муссон опять замялся. «Но не ваша собачья жизнь, дорогие незваные гости», – Муха сплюнул. «Так вы хотели закончить, граждане аборигены?» «Присоединяюсь к Мухе», – отчеканил Андрей. «Нравится вам это или нет, но мы будем драться до последнего». «Квесторы не сдаются», – срывающимся голосом добавил Каспер. «Это кто сейчас пропищал?» Муха сделал вид, что ищет взглядом источник звука, но Каспера не видит в упор. «Как будто опять вылупился кто-то. Здесь птицефабрика неподалеку». «Уводи группу, Муссон». Андрей остался серьезным. «Чем быстрее мы выберемся, тем целее будут ваши пещеры. Светличка оставишь?» «Да». После традиционной недолгой паузы Альфиец кивнул и предпринял вторую попытку выстроить предложение правильно. «Ваша позиция справедлива. Я уведу остальных гостей. Догоняйте. Но учтите, чем глубже, тем труднее вам будет ориентироваться». «Светляку не хватит заряда?» «Скорее всего, вы потеряете его из вида». Муссон запнулся. «Впрочем, посмотрим. Идите за светляком, пока сможете его различать. И еще, лично от меня, не рушьте больше, чем потребуется. Заранее благодарен». «Заранее извини», – буркнул Муха и демонстративно направил стреляющую трубку в потолок. «Уж как получится». «Тихо, тихо!» – вдруг вскинув руку, призвал Беляев. «Альфа-сеть снова на связи. Разведка альфийцев докладывает. Стрижи зависли над провалом на месте бывшей пещеры грез. Альфийцы видят серых на верхней балюстраде». «Серые находятся глубже», – возразил Муссон. «Значит, разведчики видят других серых». Сан Саныч на секунду завис в сети. «Да, они видят лишь одного пришельца, с оружием в руках». «Претендент», – сделал вывод Андрей. «Он отстает?» «Как сказать», – Муссон покачал головой. «Провал грез очень длинный и глубокий. В бывшей пещере и прилегающих тоннелях рухнул не только свод, но и пол. Теперь она стала огромным каньоном с двумя внутренними балконами. То есть провал занимает три бывших уровня. Мы прошли в стороне, а серые идут как раз по этому каньону. Претендент, как ты его называл, находится двумя уровнями выше». «На господствующей высоте», – Муха многозначительно посмотрел на Лунёва. «Если жахнуть из трубки, получится качественная провокация. Они начнут палить вверх, а он долбанет из своей пушки вниз. И дело в шляпе». «Один вопрос. С какой позиции ты собираешься стрелять?» – задумчиво спросил Андрей. «Если тоже снизу, ответным выстрелом завалит и нас. А если сверху, надо будет подняться на поверхность». «Муссон, отсюда можно подняться на пустошь или хотя бы чуть выше минус первого яруса провала грез?» «К сожалению, нет». «Слышал?» – Андрей вновь взглянул на Муху. Тот лишь развел руками, а затем принялся хмуриться и тереть заросший недельной щетиной подбородок, изображая усиленную умственную работу. «Вы разрешите?» – подал голос Беляев. «Есть одна мысль, не тактическая, но мне кажется, в ней имеется какой-то... резон». «Только коротко», – Андрей обернулся. «Оружие!» – выпалил Сан Саныч и уставился на Лунёва в ожидании. «Что оружие?» «Ну, если оно висит на стене, то по законам драматургии должно... что?» «Запылиться?» – спросил Муха. «Выстрелить!» «Я и предложил устроить провокацию». «Или не выстрелить?» – чуть повысив голос, продолжил Беляев. «Чтобы нас не завалило!» «А как же провокация?» «Это и будет провокация», – не оборачиваясь, ответил Мухе Андрей. «Я понял твою мысль, Сан Саныч. Отличная идея. Идешь с нами», – он бросил Беляеву свою секиру, а затем дал отмашку группе. «Бибик, отвечаешь за гражданских. Муссон, уводи народ. Встретимся...» «Где встретимся? Погнали». Что задумал Андрей? Толком не понял даже опытный в партизанских делах Муха. Нет, он догадался, что Лунёв принял не только какую-то там мутную идею Беляева, но и Мухина предложение устроить провокацию. Принял и объединил их в одну хитрую задумку. Но что конкретно решил устроить серым Лунёв, оставалось для Мухи загадкой. Впрочем, Михаил не собирался забивать голову лишними размышлениями. Он достаточно хорошо изучил Андрея, чтобы уяснить раз и навсегда. Можешь гадать сколько угодно. выпрямить все извилины и опять закрутить их на шомпол. Толку не будет. Лунёв все равно удивит. Сансаныч тоже не приставал к Андрею с расспросами, но по другой причине. Беляев был уверен, что сразу разгадал замысел квестора. Лунёв, по мнению Сансаныча, собирался атаковать претендента сверху, используя оружие серых, и тем самым ввести врага в заблуждение, заставить его отступать вниз, прямиком в руки мастеру и его команде. А когда серые сойдутся в рукопашном бою, ведь применять оружие на дне каньона будет опасно, Андрей выскочит как чертик из табакерки и под шумок попробует снова завладеть суперпушкой. Как выяснилось, некоторое время спустя ближе к истине был Муха. Беляев опять посчитал себя самым умным и потому опять прогадал. Андрей действовал по воображаемому сценарию Сансаныча ровно минуту. Он показал товарищам их позиции, жестом приказал Мухе следить за проходом между огромными каменными обломками на дне каньона, оттуда должны были вскоре появиться мастер и компания, а Беляеву указал сначала на срез каньона, на себя, а затем двумя пальцами себе на глаза, следи за краем и за мной, не отрывая взгляда. Беляев хотел было ухмыльнуться и спросить что-то вроде «одним глазом таращится на край, а другим на тебя? Как ты себе это представляешь?» Но опоздал с подначкой. Андрей быстро растворился между пыльными обломками. Как всегда, бесшумно. Беляеву оставалось только проглотить реплику и уставиться на далекий край оврага. И вскоре Сансаныч увидел кое-что интересное. Нет, не Лунёва, который чудесным образом вдруг вспорхнул на высоту 10-этажного дома. Беляев увидел серого. Летать чудесным образом Андрей не умел, но вероятную позицию претендента вычислил сразу. С точки зрения сугубо штатского человека, тоже маленькое чудо. Увидев серого, Сансаныч рефлекторно пригнулся, хотя понимал, что это лишнее. Если претендент засек человека внизу, прятаться поздно. Но серый то ли не увидел, то ли не стал заострять внимание на подозрительном наблюдателе внизу. Он был сосредоточен на группе целей, крадущихся по дну каньона в северной его части. Вряд ли серый собирался стрелять в мастера. Скорее, он пытался понять, куда направляются конкуренты. Лунёв и товарищи попали в каньон грез через одну из трех огромных дыр в западной скалистой стене. Еще два тоннельных жерла зияли в восточной стене, плюс один вход в тоннели чернел на юге, там, где каньон заканчивался. Вполне логично было сделать вывод, что претендент желает посмотреть, в какую из шести каменных труб направятся серые. Зачем ему это понадобилось? Вряд ли его мотивация совпадала с намерением мастера и команды. Мстить Лунёву претендент, скорее всего, не собирался, а вот схватить оружейника он хотел не меньше мастера. До Беляева вдруг дошло, что происходит на самом деле, и Сансаныч похолодел. Подлый Лунёв его надул. Он притащил Беляева в эту окаменевшую межъягодичную складку, чтобы подставить. Притащил как живца. «Не мзди», — вдруг заявил Муха, появляясь слева от Сансаныча. «Чего бледный такой?» «Там», — шепнул Беляев и взглядом указал на позицию претендента. «Я уже срисовал», — Муха кивнул. «Загадка в другом. Нас он видит, к бабкам не ходи, но не стреляет. Почему?» «Мы... Я нужен ему живым!» Взгляд Беляева забегал по скалам в поисках Андрея. «И мастера он не может убить. Если так случится, ему не позволят занять место мастера». «А ты чего, важная персона?» Муха смерил Сансаныча скептическим взглядом. «Я...» Беляев вздохнул. «Оружейник». «Кукумберг?» Муха недоверчиво скривился. «Чего ты не похож? Я того профессора, правда, в виде куска желе в основном наблюдал, но даже по описанию тянешь от силы на его аспиранта». «Я настоящий оружейник. И настоящее оружие против серых. Это не установка Кукумберга. А вон та бандура в руках у претендента. От ее выстрелов даже пакали не спасают. Одна защита от нее Джокер. Да и то, если кое-что подкрутить. Расход энергии возрастет, но зато пробьет и Джокера». «Надо же!» Муха покачал головой. «А по виду не скажешь, что ты профессор. То есть вся эта чехарда из-за тебя. По твоему виду тоже не скажешь, что ты способен соображать. А в дыню, хо?» «Никаких а в дыню!» Беляев испуганно отпрянул. «На сегодня мне хватит. Это был комплимент». «Тогда живи!» Муха потрепал Сан Саныча по плечу. «Короче, профессор, я тебя услышал. И теперь твоя очередь услышать меня. Готов?» «Повторяю, не бздеть и делать ровно то, что сказал тебе Андрей. Ты, может, и гений инженерных наук, но здесь и сейчас от него зависит твоя жизнь». «Или смерть», – буркнул Беляев. «Чувствую себя как бабочка, к которой подкрадываются два натуралиста с большими сачками». «Ты думаешь, он тебя подставил?» Муха вдруг вполне нормально улыбнулся. Не ухмыльнулся, не скривился, а именно улыбнулся. Это Беляева обескуражило. Но еще больше его удивила следующая реплика Квестера. «Не знаю, какой фортель выкинет старый, но поверь, профессор, это будет трюк, которого не ожидает никто». «Думаю, я смогу предположить. Ты-то...» Муха снова расплылся в улыбке. «Извини, Саныч, но ты сможешь только завернуть свои предположения в мозговую оболочку и раскурить где-нибудь в сторонке. Как там и требует федеральный закон о запрете курения в общественных местах». Беляев не успел возмутиться или сформулировать достойный ответ. Сверху донесся громогласный рык, посыпались мелкие камни, а затем Сан Саныч увидел, как по выступам в стене прыгает Серый. Он мчался вниз, без оружия в руках. Оружие вновь было в руках у Лунёва, который серьезно опережал претендента. Он был уже почти рядом с товарищами. «Беляев!» – крикнул Андрей и бросил оружие Сан Санычу. «Заблокируй его, наглухо, чтобы ни одна сволочь, кроме тебя, не смогла активировать!» «Что?» – лицо Сан Саныча вытянулось. «Как? Зачем?» «Не оговорил он, удивит», – проронил Муха. «И это еще не финал, а только интермебель. Интермедия». Невольно поправил Сан Саныч и торопливо вскрыл секретную панель на боку оружия. «Я введу код. Наглухо блокирую, я сказал!» Андрей остановился рядом, развернулся и вскинул трубку, целясь в скальный выступ на высоте около десятка метров. «И шевелись, или мне придется выстрелить и завалить камнями нас вместе с оружием и Серыми!» «Я держу Серого на прицеле», – заявил Муха. «Не выстрелит в него эта трубка», – пробормотал Беляев. «В курсе, мать писала. А я ему под ноги стрельну, карниз поломаю, чтобы он рухнул, гад, и в лепешку». «Готово», – Сан Саныч вернул оружие Андрею. «Теперь либо я, и только я сниму блокировку, либо самоликвидация, без вариантов. Но ты не пояснил, зачем?» Сан Санычу опять пришлось осечься. Лунёв снова исчез, но теперь Беляев заметил, куда он направился. На север, по дну каньона, навстречу Серым и мастеру игры. «Он чокнулся?» Сан Саныч покосился на Муху. «А я предупреждал». Квестер повел с Серым стволом влево. «Этот гад тоже засек, куда Андрюха волыну потащил. За ним погнал. Эй, чувак, обломись! Твоя лошадь тихо ускакала!» Муха рассмеялся и опустил трубку. «Слышишь?» Беляев скинул руку. «Андрей что-то кричит». Квестер одним прыжком очутился на ближайшем валуне и вновь вскинул оружие, но тут же опять его опустил. «Это он мастеру», — сообщил Муха. «Подобрался по левой нижней этой, как ее, балкон страде и сбросил ему твою пушку, прикинь». «Он отдал оружие мастеру?» — изумился Беляев. «Вот теперь удивил так удивил, да?» Муха подмигнул Сан Санычу. «Погоди, послушаю, что Андрей говорит». «Ага, понял». Сказал ему типа: «Я выполнил свою работу, мастер, хоть ты меня и кинул, а дальше разбирайся сам». А мастер ему типа: «Пушка заблокирована, ты издеваешься», а старый ему: «Пушка доставлена, а за блокировку мы не терли, прикинь, и ходу. Красавец, такую Серым шляпу надел». «Я не понимаю вас», — Беляев зажмурился и взъерошил волосы. «Не понимаю, зачем?» «Ты чё, профессор, не в курсе, что такое статус-кво?» Муха схватил Сан Саныча за плечо и поволок в сторону тоннеля, в жерле которого маячила красная искорка светляка-проводника. «Но это другое, ты представляешь, что сейчас начнется? «Полная джамахерия в одной отдельно взятой дырке от бублика», — Муха кивнул. «Ну, то есть в этом каньоне. Шевели поршнями, доцент. Ничего страшного. Побесятся чуток Серые, может быть, даже покажут истинные лица. Нормально все будет. Главное, что махач они устроят между собой, а не с нами. И пока они будут пытаться поставить друг друга в коленно-локтевое положение, мы успеем свалить». «И завалить тоннель», – добавил Андрей, вынырнув из-за обломков, почему-то даже ближе к тоннелю, чем бегущая парочка. «Ты красавец!» – Муха поднял большой палец. «Во работа! «Мастер это выключил просто ювелирно». «Выключил?» – возмущенно спросил Беляев. «Вы думаете, претендент настолько крут, что сейчас перебьет всех бойцов мастера, а его самого отправят в нокаут? Да этот серый бунтарь и 5 секунд не продержится!» В северной части каньона загрохотал камнепад, а затем оттуда донеслись мощные объемные звуки, похожие на усиленные огромными динамиками рычания. Справится претендент с 2 десятками серых или нет, оставалось пока под вопросом, но в драку он явно ввязался. Поступок нелогичный, а потому не характерный для расчетливых серых, но... Что на самом деле люди знали об этих существах? По большому счету ничего. Хоть о реальной их внешности, хоть о чертах характера и внутренних законах серой жизни. Серые конкурировали за место в иерархии своего сообщества. Они были упрямы и азартны, они могли разъяриться. Вот и все достоверно известные приметы. Теперь к ним добавлялась еще одна. Серые могли быть безрассудно смелыми, когда на карту поставлено все. Но Андрей уловил подтекст реплики Михаила и разъяснил Беляеву, в чем суть. «Конечно, претендент не победит. Прочистит 2-3 бойцам сапатки, выпустит пар и смотается. В этом смысле нам выгода небольшая, от силы 5 минут форы. Мы выключили мастера в другом смысле, в игровом. Сработали на перспективу». «Так это было, чтобы связать руки мастеру в будущем? Нас тут скоро завалят, а вы о будущем думаете?» «Да, ты дослушай. Претендент играет не по правилам, и с ним все ясно. Победить – значит уничтожить, альтернативы нет. А вот мастер трубит на всех углах, что он самый честный в мире. Вот я и лишил его формального повода предъявить мне претензии по игре. Завершил квест, добыл ему оружие, мы в расчете. А что оружие не рабочее – проблемы мастера. Теперь, если он решит нас преследовать, это будет выглядеть, мягко говоря, некрасиво с точки зрения игры. Подмочит ему репутацию. А это для мастера игры неприемлемо, как сказали бы альфийцы. Хуже смерти». «Но здесь не идет игра, и потом... Вы убили 2 серых!» «Ты сам ответил, аспирант», — вместо Андрея сказал Муха. «Здесь не идет игра. Кого тут убили? Кто убил? Никто не узнает и не докажет. Но мастер вернется отсюда с оружием, а значит, квест завершен». «Другое дело, что мастер обязательно захочет воспользоваться нашей же уловкой и разобраться с нами здесь и сейчас», – добавил Андрей. «Если мы не вернемся в мир игры, никто не спросит, где мы застряли и по какой причине». «В этом плане лично мне претендент даже больше нравится», – заявил Муха. «С ним все ясно, он сволочь и не скрывает этого. Ни здесь, ни там, нигде. По-моему, так честнее, нет?» «Да, фактически претендент ведет себя честнее мастера. Но нам от этого не легче, Муха, особенно пока мы в альфа-мире. Сейчас враги выбивают друг из друга пыль, но через 5 минут могут договориться, ведь они серые одного поля ягоды. И тогда нам придется несладко. Стой, роняем вот эту плиту. Замотать носы, целься. И пусть серые удавятся». Муха повязал на лицо платок и прицелился. «Мощная плита. Такой завалом век не раскидать. Плие». Сказать, что тоннели и пещеры наполнил оглушительный грохот, не сказать ничего. Ведь это был только один из спецэффектов. Кроме грохота и сотрясения земли под тяжестью рухнувших обломков, были подняты в воздух тонны пыли и набатное эхо, которое еще долго заставляло подпрыгивать внутренности. Впрочем, группу прикрытия эти проблемы не беспокоили. Опережая клубы пыли, троица резво помчалась по тоннелю до пещеры, в которой рассталась с группой Муссона, отдышалась и двинулась дальше за светляком. Двинулась бодро и уверенно, и шла так до последнего наклонного перехода на самый нижний уровень. Именно в этом тоннеле случилось то, о чем туманно предупреждал Муссон. Светлячок-проводник вдруг сделался не красной, а белесой светящейся точкой и растворился на фоне такой же по цвету штриховки, которая вдруг покрыла стены и свод тоннеля. «Мы постепенно выходим из альфа-мира?» – испуганно шепнул Беляев. «Почему все опять становится схематичным?» «Интересный вопрос», – ответил Андрей. «Может быть, потому что здесь нет альфа-сети?» «Совершенно верно. Здесь она не работает», – Беляев кивнул. «Но какая связь между альфа-сетью и этим странным явлением?» «Ответа у меня нет», – Андрей пожал плечами. Есть лишь встречный вопрос. А ты уверен, что Альфа-сеть – это просто продвинутый аналог нашего интернета? Что ты вообще знаешь об этой сети? Может быть, она намного глубже интегрирована в этот мир? Или он в нее, заметил Муха. На матрицу намекайте, Беляев усмехнулся. Хорошая версия, многое объясняет. Я подумаю. Подумай, Муха окинул взглядом свод. А мне нравится. Как мелом по доске, школу напоминает. Золотое было время. Но главное дело светится, вот и хорошо. А то я темноту как-то недолюбливаю. Впереди еще больше света, сообщил Андрей. Пещера, и не маленькая. Троица ускорила шаг и через пару минут очутилась под сводами очередной пещеры в системе подземелий Сапаранти. «Не маленькая, это ты верно сказал», – с трудом подтянув отвисшую челюсть, проронил Муха. «Здесь, наверное, вся старая зона поместилась бы при желании, со всеми вытяжными трубами на ЧАЭС». Насчет вместимости гигантской пещеры Муха, конечно, загнул и загнул порядком. Но по сравнению с другими подземными залами, этот был явным переростком. Речь не шла о десятках квадратных километров площади или о высоте птичьего полета под куполом. Нет. Площадь была примерно размером с торговый центр популярного ашановского и киевского стандарта. Высота такая же. Но первое впечатление – это большое, практически открытое и хорошо освещенное пространство производило очень сильное. Свод местами был покрыт сосульками сталактитов, но свободные от целевых наростов места выглядели идеально ровными, словно их отшлифовали и равномерно светились. Каким образом на эти места была нанесена светящаяся краска, оставалось гадать. Может быть, альфийцы затащили сюда небольшого стрижа и на нем взмыли под купол пещеры? Но гораздо интереснее звучал другой вопрос. Что находится в центре зала? Там и сям, практически зеркально группам свисающих с потолка сталактитов, пол пещеры украшали окаменевшие заросли необычных по форме сталагмитов. И это создавало иллюзию, что находишься на краю невысокого каменного леса. Но точно в центре пещеры лес расступался, высвобождая пространство размером с половину футбольного поля. И даже издалека было видно, что это пространство абсолютно ровное, но не гладкое, как шлифованный потолок, а расчерчено на квадраты. А еще оно явно возвышалось над общим уровнем пола. В противном случае издалека его не удалось бы разглядеть. Сталагмиты редко где достигали полутораметровой высоты, но все равно могли замаскировать странную поляну в центре пещеры. Однако ее было видно. Но самое главное, поляна была заштрихована другим цветом. Она казалась не белесой, а желтоватой. И штриховка была сплошной, что делало поляну вполне привычным для глаза участком пещеры. Так выглядела каменистая пустошь на месте среза горы или пол в верхних тоннелях и пещерах, там, где Альфа-сеть еще работала, и окружающий мир казался нормальным, плотным и объемным, а не схематичным. И это был, пожалуй, самый интересный момент. «Идем туда», – уверенно заявил Андрей. «Видите, в центре пещеры поляна». «Накрытая?» – Муха сглотнул слюну. «Жрать охота, сил нет». «Потерпи». Лунёв двинулся вперед. «И сталагмиты не ломайте. Муха, к тебе относится». «Они съедобные?» «Нет». «Тогда не буду». Между каменными кустами вдруг заметался отзвук удара. «Муха, я же сказал!» Андрей обернулся и строго посмотрел на Квестера. «А я чего?» «Я ничего». Муха невинно вытаращился на товарища. «Это оттуда». Он указал секирой за спину. «Это серые», – предположил Беляев. «Пытаются пробить устроенный вами завал. Видимо, в эту пещеру ведет только один тоннель». «Это хорошо», – Андрей кивнул. «Ковыряться им долго. Плиту мы уронили прочную». «Хорошо будет, если тоннелей все-таки два», – заметил Муха. «Один сюда приводит, а другой отсюда выводит. Скоро выясним». До товарищей донесся еще один отзвук далекого удара сфокусированной волны в каменную стену. Он мало отличался от первого, поэтому Андрей сделал вывод, что для проходческих работ серым придется подыскать другой инструмент, либо сменить точку доступа. Он невольно поднял взгляд к своду. Купол пещеры выглядел прочным, но только в центре. Сталактиты почти по всему диаметру явно указывали, что в этих местах камень не настолько монолитный. Он был либо пористый, либо имел микроскопические трещины. Иначе откуда взялись бы эти каменные сосульки? Результат просачивания подземных вод. Путь по сталагмитовому лабиринту до необычной поляны в центре занял минут 10 или 4 удара в завал. У серых не было под рукой другого оружия, поэтому они продолжали упрямо долбить каменные ворота из своих трубок. Почему не сменили позицию? Почему вообще так уперлись? Неужели дело в мести и в странном желании схватить оружейника? Как-то это не похоже на мастера. Обычно он проявлял большую гибкость даже в самых сложных и, казалось бы, безвыходных ситуациях. Неужели сейчас все сложилось настолько серьезно, что мастер не находил другого решения проблемы? Почему он не использует пакли? Ведь хотя бы в пределах Альфа-мира они переносят, мог бы прыгнуть сюда. Или в этих пещерах зависает не только Альфа-сеть, но и штучки-дрючки серых? Почему? Спросить у Беляева? Андрей не успел задать вопрос. Многое вдруг прояснилось и без лишних слов. Группа вырулила из-за сталагмитов и остановилась перед тем, что издалека Лунёв принял за поляну. На самом деле, это была огромная квадратная плита толщиной около 1,5 метра. Длина каждой из сторон составляла 40 метров. И выглядела эта плита действительно как чужеродный в Альфа-мире предмет. Не схематичная, а вполне нормальная, вырубленная из желтовато-серого камня. Но главное, и поверхность, и боковые срезы плиты были расчерчены глубокими, идеально ровными бороздами на квадраты. И внутри каждого из квадратов вырезан свой рисунок пиктограмма, или неровные линии, как на обратной стороне пакалей. 13 на 13. Муха запрыгнул на плиту и повертел головой. «А эти картинки мне знакомы. Тля буду, как на пакалях». Квестер спрыгнул и присел у бокового среза плиты. «И здесь они, только не полностью. Часть под землей скрыта. Сдается мне, это не плита, а куб, только в землю, вросший по самые уши». «Где ты видел у куба уши?» – осматривая плиту, проронил Андрей. «Вот». Муха похлопал по частичному изображению на боковой поверхности плиты. В квадрате, напротив которого сидел на корточках квестер, действительно было изображено человеческое ухо. «Я только не понимаю, это вообще что? Памятник в честь изобретателя пакалей?» «Это Сапаранти», – тихо проговорил Беляев. «В смысле, теперь все понятно. Тайна игры Сапаранти раскрыта. Я был прав, местные изобретатели подсмотрели идею своей игры в этой пещере». «Согласен», – сказал Андрей. «Но ты, Сан Саныч, повторяешь мою ошибку. Теперь ты не видишь за деревьями леса». «Все я вижу. Это доска пакалей, вернее, памятник в ее честь. Ну или что-то в этом роде». «Нет, Сан Саныч». Лунёв похлопал по боковине плиты. «Это подсказка мастера. Третий бонус. Эта гигантская доска и есть другая грань миров. Полноценная на вход и на выход. Вот почему мастер так упорно ломится в эту пещеру. Ему не столько нужен я или ты, сколько эта грань. Он тупо не сможет покинуть Альфа-мир, если не доберется сюда. Нам же осталось понять, как ею воспользоваться. Где тут дверца, как думаешь?» «Грань? Та самая, усовершенствованная серыми или идущим по краю?» Беляев задумался, но спустя полминуты нехотя кивнул. «Допустим». Муха к тому времени уже нарезал 3 круга, а вернее 3 периметра, и остановился рядом с Андреем. «Прикольный памятник. Сверху и на 2 боковых сторонах картинки. А еще на 2 линии. Точно напротив картинок. Ну, как на пакалях с обратной стороны. Готов поспорить, что на реальных пакалях все аналогично. Такие же линии с обратной стороны, с теми же картинками. Но никаких дверей нет, я все простучал. Сплошной камень. Может, сверху простучать? Вдруг не дверь где-то тут спрятана, а люк?» «Не трать время». Андрей потер затылок. «Здесь не конечностями надо работать, а головой. Дверца есть наверняка, но необычная». «Какая?» «Дай подумать», — сказал. «Вот послушай», — Андрей махнул Беляеву. «Сан Саныч, тоже слушай. Мысль вроде бы странная, но постарайтесь ее понять. Мы имеем памятный куб, посвященный пакалям, так? Сторону куба 6, а значит, на нем можно высечь изображение трех комплектов пакелей, если на одной стороне рисовать пиктограммы, а на обратной линии. Но реальных комплектов пакелей 5. Получается, есть еще две пары сторон куба, но где? «Зачем об этом думать?» – Муха поморщился. «Всегда найдется тот, кто утром все расскажет. Может, этот куб как матрешка, внутри еще один. Или в определенное время щелк, и квадраты местами меняются. Рисунок здесь встает напротив квадрата с другими линиями на той стороне. Вот тебе новый комплект пакелей, четвертый. А через какое-то время опять бац, поменялись, и пятый комплект получился». «Очень правильная мысль», – Андрей кивнул и щелкнул пальцами. «Время». «Ну да». Муха явно не понял, что подразумевал Лунёв, проронив многозначительно «время». Но погружаться в размышления квестору не хотелось. «Давай еще обойду этот кубик Рубика. Посмотрю, не поменялось ли чего. Может, как раз в момент смены открывается дверца». Не дожидаясь согласия Лунёва, Муха метнулся за угол и уже через несколько секунд появился вновь, только почему-то с той же стороны. «Дверцу не нашел, все квадраты на местах. Зато нашел. Муха шагнул в сторону. «Вот, знакомьтесь, пещерные люди, эти, как их, троглодиты». «Сам ты...» – из-за угла выглянул Каспер. «Здрасте. А мы думаем, кто тут разговаривает? Вы случайно не нашли выход отсюда? Наш полосатый проводник говорит, что это тупиковая пещера». «Чего же он вас сюда замел?» – Муха заглянул за угол. «Выходите, не бойтесь, своих не узнаете». «Своих-то узнаем», – Каспер кивком указал в бок на ближайшие сталагмиты. «А вот проводника не очень». Из прохода между каменными зарослями показались Бибика Захар, затем Соня и замыкающий Муссон. Он, как, впрочем, и ожидал Андрей, выглядел схематично, а потому и впрямь был почти неузнаваем. Но голос был его, звуки, в отличие от картинки в подвале Альфа-Мира, не искажались. «Я хотел увести всех в дальние пещеры, но кто-то нас опередил и завалил все тоннели». Муссон развел руками. «Простите, у меня не осталось выбора, только прийти сюда, в священную пещеру Сапаранти. Надеюсь, древние духи не обидятся и помогут нам». «Ты веришь в духов?» – удивился Муха. «Продвинутый такой, техника у тебя зачетная, и веришь в духов?» «Я вижу плоды их труда». Муссон обернулся к плите и поклонился. «Пройдя по грани времени, древние духи принесли сюда это воплощение пространства и ушли обратно в свой край вечности». «Ушли тоже по грани времени?» – вдруг уцепился за услышанное Андрей. «Вот она, дверца! Недостающие стороны куба! Четвертая пара – наше время, а пятая – время древних духов! Беляев, что скажешь?» «Мысль смутная, но я тебя понял». Сан Саныч окинул взглядом куб. «Ты говоришь о пятом измерении. Под пятой парой сторон многомерного куба имеешь в виду обратный ход времени. Что ж, соглашусь, такое возможно. Если помнишь, я еще в башне намекал, что идущий по краю мог явиться из другого времени и уйти обратно. У меня только один вопрос, Андрей. Что нам это дает? Реальной дверцы мы все равно не видим». «Чтоб она провалилась», – добавил Муха и в сердцах двинул древком секиры по боковой стенке куба. Эффект от несильного удара оказался удивительным. Нет, в кубе не открылась заветная дверца. Пещеру вдруг наполнил низкий гул, затем послышался треск, и часть сталактитов в восточной части пещеры осыпалась на землю. «Эй, Муха, ты поосторожней с выражениями!» Каспер испуганно оглянулся и погрозил товарищу пальцем. «Пещера не одобрила твое пожелание». «Да положил я на эту пещеру». Под куполом священной пещеры Сапаранти заметались новые звуки. Тоже треск, но более басовитый. И следом за сталактитовым дождем на землю рухнул внушительный кусок свода. «Каспер прав», – пробасил Бибик. «Хорошо, что ты не сказал с прибором. Вообще засыпало бы нахрен».